Это твое личное дело. Куда поворачивать, направо или налево? Двигаться вперед или остаться тут? Это никого не ебет, ты сам выбираешь маршрут. Это твое личное дело. Чем напиваться, коньяком или пуэром? Курить понику или беспонтовое сено? С ментолом тоненький или солдатский кэмл? Это твое личное дело. На какую тему общаться с этим неадекватным челом? Попытаться договориться, чтобы остаться целым? Или достать биту и сломать ему колено? Это твое личное дело. Соблюдать правила или гонять по беспределу? Проехав на красный свет, можешь покинуть белый. Но это твое личное дело. Рэпер, футбольный фанат, гопник, антифашист, студент, панк или эмо, растаман, спортсмен или коммерсант, и делаешь карьеру, это твое личное дело. Чей портрет повесить на стену? Эйнштейна, Памелы или Эминема, капитана Немо, Ленина, Кобейна или Нельсона Манделы? Это твое личное дело. Принглс или Эстерелла, Микеланджело или Донателло, Мускат или Изабелла, Сулугуни или Моцарелла, Кайен или Панамера? Это твое личное дело. Спокойствие или нервы, скорость или первый, до упора или в меру? Это твое личное дело. Это твое личное дело. Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на кражу. Надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет. Дело каждого. То, как себя проявит однажды. Их толпа, вас двое, рам за гаражами. Бежать или остаться корешами. Личное дело каждого, решайте сами. Навязчивая мечта о зеленых бумажках, или пример того, какой жизнью живут старшие. По своей воле или по чьей-то отмашке. Сам по себе или в общей упряжке. Демократы или наши, Дима или Вова, Хрюша или Степашка. Имеешь мнение или хаваешь из общей параши. На своем до конца или пляшешь вашим и нашим. Бьешься за правду в суде или с калашиком. Штаты или все-таки Рашен. За рулем или в багажнике. Отбиваешь вложенные бабки или за бабки отбиваешь башни. Личное дело каждого, гордиться своим районом и серой пятиэтажкой, или ездить по ушам, мол, я рос на патриарших. На патриарших, ладно, тебе привет от наших. Кепка, фуражка, шляпа, каска или панама. Тюремная роба или фланелевая пижама. Жанна Фриски или Булат Акуджава. Свободный художник или жертва жанра. Прикинут по-простому или Бобик Ряженый. С кем скажут, с тем и ляжешь. Быть разбавленный шняг или остаться неподяженным. Дорожить любовью или предавать ее с дворняжками. Это личное дело каждого. Жить на всю катушку или лоу-баджет. Плыть по-тихому или по-полному куражить. Личное дело каждого. Удачи! Bye.